27. Уиллоу. Я чувствую, будто мир вращается вокруг меня. Словно я катаюсь на каруселях и никак не могу сойти. Карл мертв. Кто-то знает о том, что произошло в борделе. А я стою посреди дома этих трех братьев, и мне говорят, что я должна остаться с одним из них. Вот как ощущается потрясение. «Давай», — говорит Рэнсом, хватая мой багаж, который он поставил на пол, когда мы остановились поговорить. «Пойдем наверх». Виктор проходит мимо нас к лестнице, вероятно, собираясь сделать то, что велел ему Мелис, избавиться от любых следов того, что Карл заходил в мою квартиру, и попытаться выяснить, кому нужна информация. Мелис тоже исчезает, направляясь обратно в гараж. И у меня в животе возникает тревожное чувство, что он поехал каким-то образом избавляться от тела. Я даже не хочу думать о том, что он с ним сделает. Рэнсом ведет меня наверх. В его руках мои вещи. Я прижимаю к груди сумку, с которой хожу в колледж, держась за нее, будто за спасательный круг. Я чувствую себя в этом месте, как на иголках. Да, я бывала здесь раньше, но сейчас все по-другому. Теперь я часть их пространства, все глубже проникаю в их жизнь. Так много изменилось с тех пор, как я познакомилась с этими людьми. Я с трудом узнаю себя и свою жизнь. У меня кружится голова, и когда я закрываю глаза, вижу выражение шока, застывшее на лице Карла после того, как Виктор убил его. Только сегодня утром меня больше всего беспокоила простуда. Я чувствую себя намного лучше, хотя нос все еще немного заложен. Из-за этого голова кажется слишком переполненной, вдобавок ко всем мыслям, которые в ней проносятся. «Можно мне принять душ?» Спрашиваю я Рэнсома, когда мы поднимаемся на второй этаж. «Конечно», — говорит он, бросая на меня сочувственный взгляд. «Знаю, поначалу это тяжело. Видеть трупы, наблюдать, как умирают люди. Наверное, Карл и Николай были первыми, кого ты видела мертвыми. Но со временем становится легче». Его слова далеко не такие обнадеживающие, как он, вероятно, думает. Я чувствую, как учащается мое сердцебиение, когда я проглатываю комок в горле. Я не хочу, чтобы смерть стала частью моей жизни. Не хочу, чтобы становилось легче. Не хочу к этому привыкать. Мы идем по коридору, и Рэнсом показывает мне ванную. Он вручает мне одну из сумок и взамен забирает у меня ту, с которой я хожу в колледж. Я крепко сжимаю ручку, входя в маленькую комнатку. По коже пробегают мурашки. Я почти волнуюсь, что он последует за мной и скажет что-то типа «Ты не можешь принимать душ без нас». Но Рэнсом просто прижимается к стене в коридоре снаружи ванной, позволяя мне закрыть дверь без возражений. Слава Богу! Я чувствую себя немного лучше, когда закрытая дверь отделяет меня от всего вокруг. Но этого недостаточно, дабы полностью избавить меня от чувства нестабильности. Сегодня слишком много всего произошло, чтобы я могла чувствовать себя комфортно. Мне приходит в голову поискать окно, через которое можно было бы вылезти, или что-нибудь в этом роде. Но его нет. А даже если бы и было, пытаться убежать от этих мужчин, вероятно, было бы глупо. Они просто затащили бы меня обратно, и стало бы еще хуже. Кроме того, они единственные, кто стоит между мной и тем, кто ищет информацию о происшествии в борделе. Вздохнув, я включаю душ, регулируя температуру воды, пока она не становится настолько горячей, насколько я могу выдержать. Я на секунду задерживаюсь у ванны, чувствуя себя совершенно беззащитной, когда речь заходит о том, чтобы раздеться в их доме. Ванную они явно делят на троих. И очевидно, что каждый из них привнес в нее свои маленькие штрихи. Внутри душевой кабины к стене прикреплены полки, и у каждого из братьев по одной. Сверху аккуратными рядами стоят маленькие флакончики. Это полка Виктора, очевидно. Один из гелей для душа на средней полке пахнет дымчатым манящим ароматом, который у меня ассоциируется с Мелисом. а внизу стоит все подряд, что напоминает мне Ренсома и его желание испробовать всего понемногу. Я отворачиваюсь от этих вещей, быстро снимаю спортивные штаны и рубашку с длинными рукавами и встаю под струи воды. Пока вода стекает с волос на кожу, я понимаю, что гель, который я взяла с собой, все еще лежит в другом чемодане, который сейчас у Ренсома. Поэтому беру тот, что стоит на полке. И наливаю достаточное количество на ладонь. После принимаюсь растирать кожу, пытаясь избавиться от ощущения крови Карла на своем теле. Пусть я и не могу избавиться от воспоминаний, но хотя бы почувствую себя чистой. Но когда я заканчиваю и выхожу из душа, понимаю, что, возможно, совершила ошибку. Ведь я заменила запах и ощущение смерти на запах и ощущение братьев Ворониных. Теперь я чувствую их на коже, и мне это не нравится. Это слишком интимно, слишком лично, слишком реально. Слегка дрожая, роюсь в сумке и переодеваюсь в другую одежду. Рубашку с длинными рукавами и длинные брюки, в которых обычно сплю. В этом доме я чувствую себя еще более застенчивой, и мне хочется максимально прикрыться. Когда я открываю дверь, Ренсом все еще ждет снаружи. Он окидывает меня оценивающим взглядом. Я чувствую себя странно, особенно учитывая, что на мне всего лишь старая потрепанная одежда. В ней нет ничего сексуального. Но он смотрит на меня так, словно ему нравится то, что он видит. Это нервирует меня. Почти так же, как и то, как мое тело реагирует на его взгляд. «Чувствуешь себя лучше?» — спрашивает он, приподнимая бровь с пирсингом. «Да, вру я». Он ведет меня по коридору в свою спальню, и я, шаркая, захожу следом за ним, наблюдая, как он складывает мои вещи у стены рядом со шкафом. Я задерживаюсь у двери, чувствуя неловкость и неуверенность из-за того, что вот так нахожусь в его личном пространстве. Не то чтобы я должна переживать из-за этого, ведь он и его братья вторгались во все сферы моей жизни. На прикроватном столике у него стоит бутылка виски, и Ренсом берет ее, а затем слегка встряхивает и протягивает мне, словно предлагая примирение. «Это снимет напряжение», — говорит он мне. «Возможно, поможет тебе уснуть сегодня». Я беру бутылку и делаю маленький глоток, морщась от ощущения жжения в горле. Я небольшой любитель выпить, но это помогает. После еще одного глотка жжение переходит в покалывающее тепло, которое распространяется по животу и конечностям. «Вкусно, да?» Ренсом забирает бутылку и подносит ее к губам, тоже делая глоток. «Внизу шкаф с выпивкой, но это мой любимый виски, поэтому я держу его здесь, наверху, чтобы Мелис его весь не вылокал». Он снова передает бутылку мне, и на этот раз, когда я подношу ее ко рту, отчетливо осознаю, что его губы только что касались горлышка. Это тоже странным образом кажется мне интимным, и из-за этого трудно не думать о том, как он поцеловал меня в ту ночь, когда высадил у моей квартиры. «Иди сюда». Ренсом садится на кровать и похлопывает по матрасу, приглашая меня тоже сесть. Я сажусь, и мы еще пару раз передаем друг другу эту бутылку виски. Подобное времяпровождение расслабляет и успокаивает так, как я и не ожидала, и часть напряжения уходит. С Ренсомом я чувствую себя удивительно непринужденно, и это заставляет меня нервничать. «Что ты собираешься сделать с теми, кто копается в смерти Николая?» Спрашиваю я его через некоторое время. Он пожимает плечами. «Придумаем. Выясним, кто это, и позаботимся о них». Я понимаю, что «позаботиться» означает «убить». И меня немного пугает, с какой легкостью он это произносит. Как будто им абсолютно плевать, что они собираются отнять жизнь. Но также это означает, что если у них получится, я буду, наконец, свободна, и какая-то часть меня все же надеется на их успех. «Итак, что это за место?» Спрашиваю я, бросая взгляд на дверь спальни и указывая рукой на все, что находится за ней. Похоже на гараж, но вы же еще и живете тут, судя по всему. Рэнсом улыбается. Бутылка виски свободно болтается в его руке. Его сине-зеленые глаза светятся добродушием, и он наклоняет голову на бок. «Ты уверена, что хочешь, чтобы я ответил на этот вопрос? Если ты узнаешь о нас больше, это может быть опасно для тебя». Я пожимаю плечами. Я сегодня видела, как Вик выстрелил в мужчину через подушку. А еще наблюдала, как вы втроем убили того парня, Николая. Мы вроде как прошли этот этап, не думаешь? Похоже на то. Соглашается он с тихим смехом. Да, мы живем и работаем здесь. Нам нужно было место для работы, чтобы начать получать деньги. Поэтому, когда Мелис вышел из тюрьмы, мы открыли мастерскую. Последняя фраза привлекает мое внимание. Мелис был в тюрьме? Думаю, в этом есть смысл, поскольку некоторые из его татуировок похожи на тюремные. Я хочу спросить, за что его посадили, но в то же время боюсь слишком сильно залезть не в свое дело. Пусть я и сказала Рэнсому те слова, я уверена, что узнавать больше об этих парнях не стоит. Это действительно опасно. Ого! Я киваю, теребя выбившуюся нитку из одеяла на кровати. Я этого не знала. Но ты, кажется, не сильно удивлена, усмехается Рэнсом. Думаю, в этом есть смысл. Мелис, он своеобразный. Можно и так сказать. Бормочу я, вспоминая каждый раз, когда он размахивал пистолетом у меня перед носом. Как долго он там пробыл? Несколько лет. Предполагалось, что срок будет больше, но потом... Что ж, он выбрался. То, как туманно он заканчивает это заявление, убеждает меня в том, что все было не так просто, как он говорит. Они каким-то образом освободили его? Или он вышел раньше за хорошее поведение? Почему-то мне трудно представить такое. А что насчет тебя? Спрашивает Рэнсом, меняя тему, прежде чем я успеваю решить, стоит ли спрашивать еще что-нибудь о Мелисе. У нас своя мастерская. Что же ты собираешься делать со своим престижным дипломом, когда его получишь? Пока не уверена, признаюсь я. Я учусь на втором курсе и еще не выбрала специальность. Но мне нужно это сделать как можно скорее. По правде говоря, я понятия не имею, какую специальность выбрать. Я знаю, каковы мои конечные цели, знаю, чего я хочу добиться в жизни, но пока не до конца уверена, как этого достичь или какая специальность лучше. К тому же в моем окружении не так много авторитетных фигур, чтобы можно было спросить совета. Как только я думаю о том, чтобы спросить маму, какой карьерный путь мне выбрать, я хочу смеяться или плакать. Рэнсом просовывает пирсинг на языке между зубами. «Уверен, ты выберешь что-нибудь классное. Ты всегда жила в Детройте?» «Я думала, вы, ребята, навели обо мне справки. Разве вы не знаете абсолютно все о моем прошлом?» Морщусь я. «И о настоящем?» Он качает головой. «Нет, мы не все о тебе знаем. Ну, Вик, наверное, знает, но не я». Он улыбается. «Мне нравится узнавать людей по старинке». Когда он это произносит, в его голосе звучит что-то занятное. Какая-то теплота, которая заставляет меня почувствовать, что он видит во мне не просто пешку в этой сложной игре, но и человека. Человека, которого он хочет узнать. Кого-то стоящего. Алкоголь обжигает вены, и я, кажется, не могу оторвать взгляда от его великолепного лица. Рэнсом больше не задает мне вопросов. И я почти хочу, чтобы он продолжил, поскольку молчание между нами кажется слишком затянутым. Наконец он забирает у меня бутылку и ставит ее обратно на тумбочку. «Тебе нужно немного поспать», — говорит он. «У тебя была долгая ночь». «Да, точно». Откинув одеяло, я забираюсь в постель, чувствуя себя неловко, когда он ложится рядом со мной. Я так нервничаю, что все мои мышцы напряжены. Тело слишком остро ощущает его присутствие. От тепла его тела рядом с моим по коже пробегают мурашки, и я понимаю, что практически затаила дыхание. Я смотрю в стену, свернувшись калачиком на боку, неуверенная, что когда-нибудь засну в таком состоянии. Но усталость все же наваливается на меня. Каждый час этого марафонского дня затягивает меня в страну снов. И в конце концов мои веки закрываются и остаются в таком положении.